21 октября 2011 года. Не могу описать, какое волнение я сейчас испытываю. Сегодня утром, как обычно, пришел в лабораторию и долго сидел, изучая свою вакцину. Я придумал некую композицию, которая может изменить ее, и, возможно, в таком виде вакцина даст больше результатов. По известным причинам не стану писать ее формулу здесь. Я был так занят, что, признаюсь, совершенно позабыл насыпать в кормушку Эмми свежих зернышек, как делал обычно каждое утро. Вот я сидел и думал, и вдруг услышал звук, настолько резкий и неожиданный, что подпрыгнул. От волнения у меня задрожали руки. Они дрожат и до сих пор, ведь это была Эмми. Она нажала на кнопку. Нет, я знал, я верил, я надеялся, ведь не зря я подкинул ей уменьшенную копию алфавита. Я даже видел, что она листает его. Но умение читать недоступно даже обезьяне. Невероятно. Я, конечно, сразу же подбежал к клетке и дал Эмми поесть, а еще погладил по шерстке, и мне показалось, что ей приятно.